Добродушный экстраверт. Каждый тип клиента можно охарактеризовать как крайне приятный в общении и никчемный в продажах. Человек настолько любит поговорить, поболтать, выразить свое мнение, послушать, но недолго, другого, чтобы на слова собеседника снова выразить очередное мнение. А мнений у него очень много. Он добродушен, общителен, внешне открыт. Есть одно «но». Его слова остаются словами и ничем более. Разговаривая с вами, добродушный тип может реализовывать свои всевозможные скрытые от вас мотивы. Иногда эти мотивы скрыты от него самого. Есть такая красивая фраза «реализует свои неосознанные желания». Это фраза о нем. И не только. Это фраза о людях любого типа из так называемой рабочей типологии. Если к ней относиться как к типологии, а не как к описанию типов поведения одного и того же человека. Я верю в то, что пишу по поводу мер, которые надо применять вам, продавцам, по отношению к агрессивным, нерешительным, добродушным и прочим. Верю тогда и только тогда, когда рассматриваете описание с точки зрения возможного поведения одного и того же человека. По сути дела, каждый из нас может пребывать в агрессивном настроении. В следующий раз обстоятельства могут сложиться так, что мы будем очень нерешительными. В другой раз нам просто захочется побольше узнать, поговорить с интересным человеком, и поэтому мы будем крайне добродушны и совсем не настроены на покупку и так далее. Что же делать с добродушным типом? Не позволяйте ему растекаться мыслью по древу. Если вы чувствуете подвох в его или ее нерешительности, попробуйте конкретизировать разговор. Направляйте разговор к тем темам, которые интересны вам. Применяйте техники активного слушания, задавайте закрытые вопросы. Открытые вопросы для добродушного типа подобны Виагре. Он так расцветет, что вам его будет не остановить. Ссылайтесь на ситуацию, которая требует принятия решения. Это не вы просите его поторопиться и определиться, это велит сама ситуация. И не вам перечить ее велению. Иначе, если он заподозрит, что вам неинтересно, он обидится, и вы рискуете потерять клиента. Ну а если вы не считаете добродушный тип клиентом, то забудьте о нем сразу. Да и книгу эту выбрасывайте, идите работать кем-нибудь другим. Он такой же клиент, как и все остальные, просто очень добрый и разговорчивый. Но если вы настроите его на деловой лад, добродушный тип может стать очень злым и скупым на слова, как он скуп и на деньги. Вольное допущение, что каждый добродушный скуп на деньги, не научная истина, а просто оборот речи. Судья. Определенный тип клиента, который, как судья, оценивает человека с позиции «виновен-невиновен». Такая дихотомия, уважаемый читатель, дихотомия – это дихотомия, определяет все сознание судьи. Если он встречается с вами, то первой мыслью, которая приходит ему в голову, является «виновны вы или невиновны?». Все, что движется, крутится, расценивается судьей только с одной точки зрения – виновен или невиновен. Единственное, что привычно для такого человека – выносить приговор. Нет другого критерия, кроме как отправить на гильотину или оставить живым. Отсюда излишняя, чрезвычайная склонность к критике. Мы сами часто превращаем вопрос «что делать» в вопрос «кто виноват», не осознавая этого. Судья же только так и мыслит. Есть мнение, что судья был когда-то давно обижен этим миром, длительное время пребывал в плачевном положении дел и видел, что другие живут лучше. Подсознательно он не может этого никому простить, ни своим обидчикам, ни другим людям. Миссия судьи скорее неосознаваемая им самим – найти виновных и наказать как надо. В обычном разговоре он критичен, недоверчив. Его отношение к вам может колебаться от скрытой иронии до открытой брезгливости в зависимости от уровня воспитания судьи. Все, что он говорит о вашем продукте, имеет достаточно простой смысл. «Я-то знаю, что то, что ты продаешь, ерунда, а вот ты попробуй опровергнуть меня». В общем, докажи-ка ты, продавец, что ты не верблюд, а то уж очень на него похож. С другой стороны, судья может вести себя очень корректно, быть внешне предупредительным, не позволять себе никаких словесных вольностей. Но в контакте с ним вам будет как-то неуютно, а в его глазах вы увидите глобальное недоверие. И тогда любые ваши аргументы будут разбиваться словно о стену. Вы будете чувствовать, что продажа не идет. И хотя формально вы пройдетесь по всему циклу продаж, начиная от первого впечатления и заканчивая стимулированием к принятию решения, на деле вы можете застрять в самом начале, на установлении благоприятного контакта. Как вести себя с таким типом покупателя? В вашем арсенале всегда есть методы. Первый. Уверенно рассказывайте о том, что вы предлагаете приобрести. Не принимайте роль жертвы. Пусть он обвинит кого угодно. Пусть он говорит все, что угодно. Скажите сами себе. Это никак ко мне не относится. Слышать такие реплики от клиентов – часть моей работы. Невозможно насадить червя на крючок, не испачкав рук. Потом вымоете. Сосредоточьтесь внутренне на результате, который вы хотите достичь, и двигайтесь к этому результату. Второй метод, который я могу вам предложить – выбрать роль союзника. Представьте себе, что вы находитесь в зале суда, но не занимайте скамью подсудимых или место адвоката. Сядьте рядом с судьей, будьте его помощником, присоединитесь к нему. Ополчитесь против чего-либо третьего, не относящегося к вашей продукции. Поругайте вместе этот мир, и, возможно, но я не гарантирую, а то еще заставите потом отвечать за слова, судья потеплеет к вам, найдет в вас союзника и спросит затем: «Ну, что там у вас?» Еще один хороший метод – запутать судью. Да-да, именно запутать его восприятие вашей роли. Поочередно вставайте то на место адвоката, то на место обвинителя, то на место свидетелей, то есть в промежутке между судьей и обвиняемым. Обращайте внимание на позитивные характеристики продукта, затем сами же дополняйте их недостатками, сравнительные недостатки есть у всего, затем предлагайте еще более убедительные преимущества, не забывая привлечь к этому свидетельство использования в виде рекомендаций от ваших клиентов. Рассмотрим еще один способ ведения переговоров с судьей. Не предлагайте ему ничего, просто задавайте вопросы, попытайтесь раскрыть его. Если даже в ответах вы будете слышать что-то, что вам очень не понравится, пресекайте на корню возникающий импульс поспорить. Кстати, этот метод применим и к следующему типу клиента.